Лезвие, однако, было крепким и уравновешено металлическим утолщением у хвостовика. Считалось, что в нем содержится ноготь святого Ансельмо. Полностью оснащенный и вооруженный сэр Эдмунд де Монтгомери обвел взглядом ристалище и отыскал своего врага, также окруженного рыцарями и эсквайрами. Среди них ярко выделялся плащ ломбардца. Можно было хорошо различить каштановые волосы, темную бородку и усы Четраро. Тот пока еще не надел подшлемника и шлема. Стараясь подавить волнение, Эдмунд оглянулся. О, как приятно было увидеть знакомые лица вокруг: Герта, Генри, Зуберт, Озрик, Ральф. Он увидел всех тех молодых людей, которых знал как оруженосцев и молодых рыцарей. Никогда еще он не испытывал такого тревожного состояния, но все равно с Божьей помощью он покажет этим чужеземцам, какой доблестный воин прибыл из Аренделла. Ему вспомнились многочисленные подвиги его отца, рыцаря, странствовавшего тогда среди бургундцев, дикого народа, населявшего земли к югу от Нормандии. И все же старому сэру Роджеру никогда не доводилось бывать в более чужеродном окружении, чем то, в котором очутился его сын. «Слава Богу», — думал Эдмунд, — «скоро все начнется. Вероятно, сегодня перед боем не прозвучат фанфары, не будет скрещивания копий и бравого горцевания коней, не присутствуют и дамы, размахивающие платками и подбадривающие рыцарей громкими возгласами». Ристалище, как с удовольствием отметил Эдмунд, неплохое. Оно представляло собой зеленый и ровный квадрат стороной примерно 30 футов, окруженный забором из свежесрубленных бревен. Сделав глубокий вдох, чтобы успокоить сердцебиение, Эдмунд окинул взором уродливую серую массу замка Сан-Северино. Розамунда и леди Алекс, наверное, наблюдают за ним с башни. О чем же думает Алекс, когда приближается момент истины? Эдмунд невольно вытянул меч в направлении отдаленной крепости. Затем торжественно поцеловал крестообразное пересечение его рукоятки и предохранителей. По сигналу графа Тюржи трубач поднял рог Сан-Северино и оглушительно затрубил. Плохо обученные вьючные лошади шарахнулись в сторону и заржали. Объезженные боевые кони не испугались и словно бы вообще не обратили на громкие звуки рога никакого внимания. Как только трубные звуки умолкли, окружавшие Эдмунда рыцари поспешно вскочили на коней и схватились за копья, которые держали наготове их эсквайры. Если это единоборство перейдет в общую схватку, они с радостью готовы принять в ней участие. Многие недели Эдмунд не испытывал такого радостного возбуждения, как в момент, когда отсалютовал графу Тюржи и смело вступил в огороженное пространство. Лазурно-голубой подарок Алекс развивался у его колен. Ремень щита покоился на левом плече. Но вот раздались пронзительные крики зрителей. Под прикрытием большого тщательно отполированного щита с рельефным украшением в центре появился барон Дрого из Чертраро. Оснащение ломбардца, как заметил Герт в полунетерпеливого ожидания, было сходно с оснащением его господина. Исключение составляла тяжелая кожаная сумка, прикрепленная к поясу барона. Каково ее назначение? Из толпы зрителей неслись крики нетерпеливого ожидания. Расстояние, отделявшее бойцов валом и голубом, неуклонно сокращалось. Барон Дрого обнажил меч и издал боевой клич. «Четраро! За Четраро!» — Эдмунд прокричал. «Святой Михаил за Монтгомери!» и начал приближаться к своему противнику. он был не столь грузным, как его враг, и, вероятно, более свободен в движениях. Сверкая глазами, ломбардец задержал шаг, чтобы встретить приближающегося Эдмунда. Затем широко размахнулся мечом. Но прежде чем ломбардец нанес удар, граф ловко закрылся щитом, увернулся от удара и, в свою очередь, направил удар противнику в лицо, но не достиг желаемого успеха. Зрители замерли, когда ломбардец, отпрянув назад, нанес Эдмунду ужасный удар. Его клинок глубоко вошел в окованный железом деревянный щит графа. Англо-норман сделал встречный выпад, и боец валом, взревев, отступил на шаг. Меч его противника надвое рассек его щит. Все внимание Эдмунда сосредоточилось на сверкающих глазах Четерара и его красном лице. Но Эдмунд недооценил подвижности ломбардца. Тот снова бросился на него. «Вот тебе, иноземный болван!» Чертрара нанес резкий удар мечом, и Эдмунду едва удалось его парировать. Скрежет и звон столкнувшихся клинков громко разнеслись над лугом. Толпа замерла в напряженном ожидании. Бой продолжался. И вдруг подбитая железом подошва Эдмунда поскользнулась на пучке влажной травы. Он упал на колено. Хозяин алого плаща испустил дикий вопль и ринулся вперед, стремясь воспользоваться преимуществом. Но Эдмунд успел вовремя прикрыться щитом. Ошеломленный происшедшим, испытывая острую боль в плече, он, тем не менее, поднялся на ноги. Ему удалось уклониться от следующего удара ломбардца. Удача ободрила Эдмунда. Острие его меча сотрясло грудь противника, который уже дышал, как загнанный пес. Однако ломбардец снова кинулся в атаку, на этот раз нанося горизонтальные удары. Эдмунд, пытаясь отразить их, вновь потерял равновесие. Второй удар пришелся по его щиту, верхний ремень которого сорвался с его руки. «Брось щит! Освободись от него!» — крикнул сэр Тустен, перекрывая шум толпы. Очевидно, так и следовало сделать, поэтому Эдмунд стал медленно отступать по ристалищу, парируя удары и пытаясь сбросить поврежденный щит. «Стой!» — вопил дикий вепрь. Пятна, похожие на пену слюны, покрывали его бороду и обвисшие усы. Наконец Эдмунду удалось оторваться от него. Схватив меч Хью обеими руками и спустив боевой клич, Эдмунд ринулся в атаку. Обеими руками он обрушил на щит противника такой удар, что ломбардец отлетел назад, а кони вокруг ристалища захрипели, услышав знакомый звон оружия. Отчаянно ругаясь, всадники пытались успокоить лошадей. К счастью, Дрога не сразу понял, какое преимущество в движениях получил его враг, отбросив щит. Обеими руками было легче размахивать мечом и наносить тяжелые удары. Зрители из Сан-Северина разразились ликующими криками одобрения, когда Эдмунд, их боец, рассек пополам щит дикого вепря. В эту минуту молодой граф услышал клич «Святой Михаил за Монтгомери», которым Герт подбадривал хозяина. И Эдмунд почувствовал, что он не одинок, сражаясь в окружении иноземцев. С яростью, удвоенной уважением к силе и ловкости друг друга, противники кружили по поляне, кидаясь друг на друга, как заводные. Загорелые лица, наблюдавшие за ристалищем, напряглись в ожидании финала. Тустен бросил тревожный взгляд на Герта. Молодой загорелый саксонец начал заметно бледнеть. «Моему господину пора брать верх, волнуясь», — бормотал он. «Терпение», — пытался успокоить его ветеран. «Лучше подскажи своему лорду, чтобы он остерегался неожиданностей». Оруженосец кивнул, но начал ощупывать тот топор с короткой ручкой, которым мог владеть с убийственной силой. Измотанный и усталый, как никогда раньше, Эдмунд сражался, применяя все свое умение. Подобное единоборство давно уже должно было закончиться. один из противников пал бы мертвым. В противном случае он на коленях умолял бы даровать ему жизнь за выкуп.